Превратности любви. Как назло, я не только пропустил возвращение Тикаани, но еще и проспал. Заметил я это лишь когда мой копытный друг потряс меня за плечо. «Числа зовут», — возвестил Брэндон. По понедельникам первым урокам у нас была математика. «Меня не зовут, я ничего не слышу», — прокряхтел я, выбираясь из-под одеяла. Я поспешно умылся, оделся, наскоро почистил зубы, и мы побежали вниз на урок. Тикаани уже была там и дурачилась с Миро. Она с нежностью посмотрела на меня. Я сидел позади наискосок от нее и не мог даже словом с ней перекинуться. Впрочем, я все равно не решился бы заговорить с ней о том, что сказала Холли. К счастью, Лу сделала вид, будто ничего не произошло. Пожалуй, я буду вести себя, как ни в чем не бывало. Может, когда-нибудь нам удастся забыть наш неудачный визит к ее родным. Сегодня гости из Коста-Рики были у нас последний день. Поэтому в воздухе витала грусть. И, конечно, легкий запах обезьян и рептилий. На уроке превращений мистер Элвуд выдумал кое-что особенное. «Хуанита и Игнасио, как вы смотрите на то, чтобы вместе превратиться? Увидим ли мы вас перед отъездом еще раз в человеческом облике?» «Ну, ладно», — выдохнула Хуанита, сидящая в углу под потолком. Мы с любопытством наблюдали, как она, спустившись по паутинке, вместе со своим восьминогим волосатым другом направилась в середину поросшего травой внутреннего дворика. Стелла, бросившись за одеждой для Хуаниты Игнасио, так торопилась, что ее подруга Тови захлопала крыльями, чтобы не свалиться с ее плеча. «Если будешь так быстро бегать, придется оснастить твое плечо ремнем безопасности», — проворчала оборотень-попугай. «Я тебе что, машина?» — огрызнулась Стелла. Вскоре она вернулась и бросила Игнасио джинсы. «Закройте глаза!» — скомандовал мистер Элвуд. Раздалось шуршание, и нам разрешили снова открыть глаза. Игнасио, черные уложенные гелем волосы и мускулистое тело, стоял напротив Хуаниты, которая даже в своем любимом желтом платье выглядела довольно бесформенной. Она смущенно смотрела снизу вверх на Игнасио, потирая тонкие ручки, будто хотела их спрятать. Но Игнасио просто подошел к ней, обхватил ладонями ее лицо и, пробормотав «Ты самая красивая девочка в мире», нежно поцеловал ее в губы. Мы завопили и захлопали. «Смело, ничего не скажешь», — восхитилась Холли, в очередной раз ткнув меня локтем в бок. «Отстань», — буркнул я. «Не хочет ли она тем самым сказать мне, что я должен поцеловать Тикаани?» От одной мысли об этом меня охватила паника. «Я же не знаю, как правильно целоваться». Наконец-то наступила перемена. Теперь и я заметил, что Тикаани глаз с меня не сводит. Что если Холли права? Небрежной походкой, будто невзначай, мы двинулись навстречу друг другу. Тикаани, глядя в пространство, принюхиваясь и поводя носом из стороны в сторону, подходила все ближе ко мне, а я к ней. «Эй, Тикаани, иди сюда, мы хотим тебе кое-что рассказать!» — встрял Джеффри и оттащил Тикаани за руку. Я готов был его придушить. Уже в десятитысячный раз. Подавленный, я направился к ближайшему компьютеру проверить почту. Брэндон подошел ко мне сзади, и я сказал. «Посмотрю, нет ли писем от Фрэнки. Может, после побега из опорного пункта Миллинга он нашел минутку...» «Он сбежал от Миллинга?» Голос принадлежал не Брэндону. Обернувшись, я вскочил так резко, что стул опрокинулся и упал на пол. За моей спиной стоял Мануэль, оборотень Игуана, не скрывающий своего восхищения Эндрю Миллингом. Мы стояли друг против друга, и на губах Мануэля играла полуулыбка. «Значит, это все-таки не игра?» «Так я и думал», — проговорил он, заглянув мне через плечо, прежде чем я успел ему помешать. «Совиный помет». Мануэль удалился, и лишь теперь ко мне подошли Брэндон с Холли. «Мануэль не станет терять времени и свяжется с Миллингом», — выдавил я. «Если Фрэнки еще там, наверняка уже нет». Попыталась успокоить меня Холли. «Карак, я много размышлял в последнее время», — вмешался вдруг Альфредо в своей обычной степенной манере. «Я готов бороться вместе с тобой против Эндрю Миллинга». И он подмигнул мне сквозь толстые стекла очков. Все его одноклассники это слышали, и многие, переглянувшись, закивали. Наверное, подумали, что раз Альфредо что-то одобряет, значит, на это есть основания. Марин заволновалась. «Мой отец работает в авиакомпании. В крайнем случае, я смогу быстро прилететь сюда. Может, мне даже удастся раздобыть несколько бесплатных билетов для ребят из моего класса». «Я полечу с тобой», — решил Игнасио в обличии птицееда, сидящей на тетради Альфреда. «Я тоже», — твердо заявил Кинг. Его лучший друг Мануэль мрачно посмотрел на него. «Надеюсь, они не поссорятся», — Я вовсе не хотел разрушить их дружбу. Если выяснится, что за нападениями на людей действительно стоит Миллинг, я тоже буду бороться против него, — возвестила Домино, и Эстелла рьяно закивала. «И я!» — прогремела она. Бланка и Мануэль промолчали. Как жаль, что Мануэль наш противник. Или им станет. Бланку, похоже, все это нисколько не интересовало. Оно и к лучшему. Иметь ее в числе врагов опасно. «Я сообщу вам, когда придет время», — сказал я своим новым союзникам. Потом мы с Холли и Брэндоном вкратце обсудили мою идею — попросить оборотней найти опорные пункты Миллинга. Друзья одобрили мое предложение, и я переслал его совету. Теперь у меня был электронный адрес, на который можно отправлять совету зашифрованные сообщения. Всю первую половину дня я, не переставая, думал о великом дне мести Миллинга. Если совет не ошибается, Миллинга поддерживают 15 тысяч оборотней. Просто невероятно. Ощущая противный холодок в желудке, я написал Сьерре, нашей помощнице в Калифорнии. «Ты что-нибудь разузнала про Аруллу?» «Привет, Карак. Мне удалось выяснить, что это молодая оборотень-рысь из Калифорнии», — пришел ответ. «Миллинг действительно бросил на ее поиски кучу народу. Все окрестности кишат его людьми. Наверное, Арулла очень важна для него. Если узнаю что-то еще, сообщу. Сьерра». «Арулла — это не место, не вещь, а имя девочки. Видимо, Миллинг еще не нашел ее. Зачем она ему? Почему он бросил все силы на ее поиски?» «Оборотень-рысь». Что-то шевельнулось в глубинах моей памяти, но вспомнить мне так ничего и не удалось. На перемене я сразу же рассказал обо всем Холли, Брэндону и Лу. «Девочка?» — потрясенно переспросил Брэндон. «Почему Миллинг ищет какую-то девочку? Он ее любит или ненавидит?» «Думаю, они враги», — сказал я. Это было всего лишь предчувствием, но я привык доверять инстинкту. «Не обязательно. Возможно, она его без вести пропавшая родственница», — предположила Лу. «Во многих семьях оборотни бывают разными». «Или она что-то вроде секретного оружия. Оборотень с выдающимися способностями, который должен помочь ему в великий день», — задумчиво проговорил я. Что бы ни скрывалось за этим, Арула явно была важна для Миллинга, и я надеялся, что нашей сыщице удастся отыскать ее раньше него. Голова у меня была так забита, что я оплошал на уроке звериных языков, который вел мой отец. «Да уж, ты явно не силен в лосином языке», — покачал головой Ксамбер. «Что значит «сядь на мой водяной крес»? Тебе всего-навсего надо было сказать лосю, чтобы он держался подальше от твоей территории. Ты и в самом деле должен...» Дриан, пытаясь отвлечь моего отца, поднял руку. «Мистер Златоглаз, а мы будем проходить язык домашних кошек и собак?» Сработало. Отец на время про меня забыл. «В следующем учебном году», — ответил он и начал опрашивать бедного Дриана. Оборотень-кот стоически терпел. Наверняка упомянет потом этот эпизод в автобиографии. Он уже далеко продвинулся в ее написании. После обеда мы проводили южноамериканских гостей, исполнив для них разученный заранее танец, пожелав всего хорошего и помахав на прощание. Я не сомневался, что Тикаани неспроста стояла рядом со мной у входа в школу. Наши руки едва не соприкоснулись, а мое сердце болезненно колотилось о ребра, будто хотело подать мне знак своим стуком. Но из-за волчьей стаи, рёва Эстеллы на испанском и прощальных выкриков нам опять не удалось перекинуться ни словечком. После отъезда гостей в школе Кристал стало до ужаса тихо. И в такой обстановке Джеймс Бриджер обрушил на нас свои новости.